1814 год. Россия прочно занимает место в числе великих мировых держав. Но до этого была победа в Отечественной войне. Отечественной войне 1812 года, которая началась, конечно же, задолго до рассвета 24 июня, когда 600-тысячная армия французов, немцев, поляков, испанцев, итальянцев перешли Неман по пяти направлениям. Гроза 12-го года. Первая программа нашего большого цикла об этом периоде. У нас в гостях историки Вадим Егоров и Александр Смирнов. Здравствуйте. Вадим Егоров окончил исторический факультет Московского государственного университета, доктор исторических наук, заместитель директора Государственного исторического музея, автор публикаций книг, в том числе «История и археология Золотой Орды и древнерусского государства». Александр Смирнов окончил военную академию ПВО сухопутных войск, главный научный сотрудник Государственного исторического музея, автор научных статей и книг, в том числе краткий терминологический словарь по артиллерии начала 19 века. Когда стало понятно, что война неизбежна? Да, она началась с момента подписания Тильзитского мирного договора в 1807 году. Эти романтические кадры, как два императора на плоту подписывают бумаги. Все это было. Все это действительно было. Было и определено место плота, и момент причаливания к плоту той шлюпки, в которой находился Наполеон, и лодки, в которой находился Александр I. Произошел даже такой интересный момент, когда Наполеон попросил своих гребцов ускорить. И на минуту раньше он вышел из своей лодки, перебежал плот и подал руку выходящему из лодки Александру I. Такой жест он действительно имел место. Переговоры они вели с глазу на глаз. Переводчик не нужен был, потому что Александр I прекрасно говорил на французском, как и на родном языке. До обеда они занимались непосредственно переговорами, а после обеда начинались различные мероприятия, можно назвать их показными, когда Наполеон демонстрировал Александру I какие-то моменты из выучки его армии, а Александр I в ответ демонстрировал наездников среди казаков, подобранных наиболее таких опытных, наиболее интересно умевших показать все возможности конника. Когда были взаимные награждения, нашего гренадера Наполеон наградил орденом почетного легиона, в ответ мы французского гренадера наградили знаком отличия военного ордена. То есть то, что потом стало называться Георгиевским крестом. Ну, награждали, конечно, и генералов, и самого Наполеона, и его ближайших родственников, участвовавших в этом походе. Так что фактически, но Денис Давыдов в своем дневнике написал очень точно. Он сказал, что в этот период, в Тильзитский, 12-й год стоял уже посреди нас со своим штыком в крови по дуло, своим ножом в крови по локоть. То есть все понимали, что столкновение неизбежно. Неизбежно по той простой причине, что выполнить условия континентальной блокады Россия не могла и не выполнила его. Но Наполеон какие-то надежды все-таки питал, что Россия войдет в его систему. Он предпринимал для этого массу всяких усилий. Континентальная блокада – торговая блокада Великобритании, объявленная Наполеоном в 1806 году. Россия присоединилась к континентальной блокаде по условиям Тильзитского мира 1807 года. Несоблюдение России континентальной блокады стало одной из причин Отечественной войны 1812 года. Формально континентальная блокада была отменена в апреле 1814 года после отречения Наполеона I от французского престола. Целью его не было уничтожение в России ее собственной государственности. Было превращение ее в сателлита, то есть в подвластного его интересам, ну не его, а интересам французской буржуазии, подвластное государство. И с помощью России, используя ее и воинские контингенты в том числе, совершить поход на Индию, вырвать эту из короны англичан, вырвать вот этот самый дорогой бриллиант. Сырьевые запасы. Индия. Вот это, конечно, у него было. И не случайно поэтому, когда он стал заигрывать еще с Павлом I, был послан корпус Платова, ну, целый отряд, скажем так, большой, специально для разведывания пути на Индию. Они дошли, правда, до Оренбурга, только лишь, когда убили Павла и Екатерина, вернее, простите, Александр приказал вернуть эту экспедицию. Но она была предпринята, и Наполеон очень рассчитывал на союз с Россией, еще и почему. Мы знаем об итальянском, швейцарском походах Суворова, но мы знаем, что одновременно в это же время французами был разгромлен корпус римского Корсакова, да, с которым Суворов должен был соединиться. Это знаменитая альпийская экспедиция. Да. Когда корпус римского Корсакова, с которым должен был соединиться Суворов, спустившись с Альп, был разгромлен французами, было захвачено очень много пленных. И что делает Наполеон? Для того, чтобы поразить Павла и привлечь его к себе, он отпускает всех этих пленных, причем оказывается медицинская помощь. Их одевают прилично для того, чтобы они могли дойти до российских пределов. Шли-то пешком, естественно. Пешком, конечно. Поэтому они еще поизорвались во время военных действий, так что все были приведены в порядок и организованно отправлены в Россию. Павел был поражен таким великодушием со стороны Наполеона. Из высказываний Наполеона: «Кто умеет льстить, умеет и клеветать». Еще один момент тонкий, который нужно упомянуть. Наполеон тогда еще не был императором. А, в общем-то, когда он стал императором с неограниченной совершенно властью, тогда, конечно, он мог уже представлять себя, ну, если не просто Наполеоном, то уж наверняка Александром Македонским, который завоюет весь цивилизованный мир, известный в то время, который включал в себя всю Европу. Всю Ойкумену. Да. Скажите, вот насколько поменялась тактика французской дипломатии, когда они поняли, что сменился император, сменился как бы вектор, частично пришла другая, немножко другая коалиция в России к власти после убийства Павла. Это же заговор был. Да, это был заговор. Есть предположение, что не без влияния Англии это обошлось. Конечно, она теряла при этом, если бы Россия вошла в орбиту интересов Франции. То есть были конкретные опасения, что Павел мог продолжить эту французскую линию в своей политике? Павел мог продолжить эту линию, ну, не дали, скажем так. Да, Александр I не рисковал, но продолжал тоже, особенно после поражение 805 года, продолжал заигрывать. А что же, 805 год проигран, давайте говорить честно. 806 год проигран. Значит, Россия осталась практически одна на европейском континенте против Наполеона. Россия вела войны, поиздержалась, как говорится, бюджет трещал по швам. Тоже понимаете. Турецкая и продолжавшаяся Персидская война, все это продолжалось. И, конечно, России нужен был мир, поэтому она и подписала Тильзит, прекрасно понимая, что выполнить все условия она не сможет. Наполеона были силы, потому что ко времени, к 7-му году, считайте, вся Европа была покорена. Александр Александрович, а Испания-то он завяз там ведь? В Испании правительство было пронаполеоновское. Но народ... Было антифранцузское, скажем так. Да. Правительство свое было, как и всегда, вот правительство в изгнании, как говорят. Оно было. И Испания действительно вела такую войну освободительную, упорную. Весь период по существу пребывания Наполеона на императорском троне. Да. Весь период. И в 12-м году продолжал. И это вынуждало Наполеона держать там огромные массы войск. Война не прекращалась. Она, правда, шла с переменным успехом, но она не прекращалась. Это было ему невыгодно. Но по тому же Тильзитскому миру, там было два договора. Был открытый и был закрытый. По закрытому договору мы обязались не вмешиваться в дела испанские на Пиренеях, а Наполеон закрывал глаза на наше стремление присоединить к России Финляндию. Что мы и сделали в 808-809 году. Это война со Швецией за обладание Финляндией. В результате мы получили Финляндию как одно из княжеств Российской империи в 809 году. То есть здесь есть некоторая перекличка с событиями 20 века. Да, да. Но дипломатия... Неужели Наполеон был, так сказать, наивным, что он не понимал, что мир, который подписали мы в Тильзите, он временный и вынужденный, и что все равно Россия вряд ли будет выполнять эти условия? Он просчитался или вообще он надеялся всего лишь? Может быть, ему нужна была какая-то отсрочка для создания новой коалиции. Может быть, он надеялся все-таки как такое действительно блокировать Англию. И кто его знает, о чем он мог еще думать в это время. Но то, что подспудно он уже начал готовиться и собирать армию для похода на Россию, это была, так сказать, заноза в его императорской, в его полководческой чести. Он должен был подмять под себя всю Европу. И частый вопрос, который всегда там присутствует, это еще 41-го года болезненно. Как получилось так, что именно данная конфигурация была выбрана войск? Почему не ждали? Почему именно так было сделано? Говорят, были ошибки. Были ли это ошибками? Насколько грамотно были выстроены вот войска? И почему? Я в первую очередь имею в виду работу разведки. Что такое было в то время разведки? Какой информацией питались штабы для принятия решений? Разведка была организована хорошо. Достаточно вспомнить миссию во Франции нашего, сейчас бы сказали, военного атташе Чернышова, будущего военного министра, а тогда полковника, который сумел купить чиновника военного министерства, еженедельно возившего сводки Наполеону о состоянии французской армии, готовившейся вот к серьезным военным действиям. И сначала эти сводки попадали на стол Чернышову, а потом они ехали к Наполеону. Этот чиновник был обнаружен и был расстрелян, но такой факт имел место. Кроме того, шпионская сеть работала как с русской стороны на территории Европы, и в частности Франции. А почему я говорю на территории Европы? Потому что базы формирования и снабжения будущих военных действий, они располагались на территории Европы и, в частности, на территории Польши. Ну да, то есть тыловые службы присутствовали, их можно было... Да, они были придвинуты уже. И когда началась вот открытая или полуоткрытая подготовка к войне предстоящей, это был 810 год, то, как говорится, секрета уже не было, что столкновение вот-вот произойдет. И столкновение именно... Вторжение ожидалось на западной границе. Почему Россия держала на западной границе только две армии, скажем так? Потому что Россия только что закончила войну с Финляндией, и, возможно, были всякие рецидивы, войну за Финляндию. И возможно против были Швеции, да. Да, против Швеции. И, возможно, были рецидивы. Поэтому в Финляндии стоял корпус на всякий пожарный случай. Там 60 так тысяч, и назывался, по-моему, финляндский корпус. Да, около этого. На юге мы вынуждены были, мы же только в мае подписали договор с Турцией за месяц до вторжения Наполеона. Там оставалась молдавская или дунайская армия. Да, да. Ну, она одно и то же. Да, да, конечно. Вот. По-разному называют. Да. Она оставалась там. Ее потом перебросили. Так же, как и финляндский корпус. В ходе военных действий их перебрасывают сюда на основное направление. Ну да, они должны были решать свои тактические задачи. Но в итоге шла речь о прикрытии западной границы. Расчет Наполеона в наступлении на Россию состоял в, я бы сказал, неправильном выборе времени года. И это все сказалось впоследствии достаточно серьезно, поскольку очевидно, все-таки подготовить как следует армию к условиям зимней войны в Россию не сумели. Французы как не май сумели. Не успел, например. Да, не сумели их союзники то же самое. Скажите, вот все-таки Наполеон, принимая решение о вторжении, он, естественно, не думал там ни о русских морозах, ни о чем другом. Он думал на быстрый успех, и, насколько я так представляю себе, он рассчитывал на быструю победу в генеральном сражении недалеко от границы. То есть быстро разобраться с армиями, которые находятся вот на прикрытии основных направлений, и тогда диктовать свои условия. Может быть, даже и вглубь страны не ходить, а сразу решить какие-то вопросы. Да, безусловно. То есть он не рассчитывал на долгую затяжную кампанию? Нет, поэтому он и не особенно готовился к зимней кампании. Он считал, что кампания продлится максимум 2 месяца. Очередной блицкриг. Да. Вернее, первый, да. первый масштабный блицкриг, который окончился, как все блицкриги, против России. Но один из планов нашего командования, одобренный Александром Первым, это был план отступательной тактики. То есть в ответ что на активное Барклай потом действие, и реализовывал. Что так. Барклай реализовывал. Одной из причин этого было вот превосходство двойное в этой центральной группировке, которая группа ставила задачу как это похоже. Не дать первой и второй армиям соединиться, потому что тогда бы это было более такое сильное соединение, а порознь их разгромить. Из этого ничего не вышло. Не вышло почему? Благодаря таланту наших полководцев, скажем так. Причем что Барклая, вот, что Багратион. Командующих армиями. Командующих армиями. Первый и второй – это Барклай и Багратион. Петр Иванович Багратион – князь, уроженец Грузии, генерал от инфантерии. Багратион начал службу в 1782 году, участвовал в русско-турецкой войне, в итальянском и швейцарском походах Суворова. В начале Отечественной войны 1812 года Багратион, несколько раз выходя из-под ударов превосходящих сил французов, сумел вывести вторую западную армию, которую он командовал, к Смоленску, на соединение с первой западной армией Барклая де Толли. Михаил Богданович Барклай де Толли, князь-генерал-фельдмаршал, начал службу в 1776 году во время русско-турецкой войны. С 1810 по 1812 год был военным министром и членом Государственного совета. Именно Барклаю де Толли принадлежит план постепенного отступления русских войск вглубь территории страны в случае нападения Наполеона Бонапарта на Россию. Вот я как раз хотел перейти к еще одной такой пикантной теме. Это к общественному мнению, которое говорило по-французски, как вы уже тут заметили, да, в России, что вот тактика неправильная, что Барклай де Толли, значит, это не совсем то, и надо менять. И вот насколько это было болезненно и не повлияло ли это серьезно на ситуацию? Все-таки генеральное сражение было дано. Если под генеральным сражением вы имеете в виду Бородино, то тогда уже полководец был, как известно, сменен. Да. И армия вроде бы восприняла эту перемену очень и очень с большим одобрением. И, естественно, ожидала от этих перемен не только переменам руководства армии, но и во всей этой кампании очень резких перемен. К сожалению, Кутузов, как старая мудрая лиса, он не видел возможностей для вот таких мгновенных перемен в армии. И поэтому, в общем-то, была продолжена та самая тактика Барклая де Толли. Да, Кутузов продолжил то же, что и Барклай. Почему? По одной простой причине. После того, когда Барклай был заменен Кутузовым, и в особенности после того, как Барклай сам уехал из армии с разрешения Кутузова, оставил свою должность, ну, он фактически ее лишился. Потому что армии были соединены, первая и вторая, вместе, ему нечего было делать. Багратион был ранен, был отвезен в тыл, а Барклай остался полководец без армии. Кутузов всем командовал, взял на себя все. Вот. То он же писал Александру Первому несколько раз оправдательные письма про себя. И в его оправдательных письмах есть такие фразы, что «я следовал плану, который мы с вами сочинили и вы одобрили». То есть я считаю, что здесь, это мой субъективный взгляд, может, он не всем нравится, но я считаю, что большая вина Александра Первого, что он не защитил Барклая де Толли, своего ставленника. Барклай де Толли – это человек, выдвинутый Александром Первым, вопреки тем, ну, скажем так, неписанным законам о занятии более высокой должности тем или иным генералом. Потому что, например, Багратион считал, что Барклай моложе его. Что значит моложе? Не в возрасте. А моложе его в генеральской выслуге. В то время элементы честолюбия, элементы вот эти, кто сколько выслужил, и назначать надо того, кто больше прослужил в предыдущей должности, если освободилась вакансия. Многие из-за этого подавали рапорта с просьбой об отставке, если это не соблюдалось. Тот же Докторов, генерал от инфантерии, командует корпусом. Он же подавал Александру Первому рапорт об отставке за то, что его не выдвинули на должность командующего армией. То есть вот эти элементы честолюбивые, они очень были развиты сильно среди генеральской, ну и офицерской среды, безусловно. Когда война стала не просто кампанией против французов, а отечественной. Ведь это же не в один день случилось, это постепенно происходило. Безусловно, конечно. Вот когда мы ехали сейчас к вам на студию, мы с Александром Александровичем проезжали особняк знаменитый московского начальника Растопчина, известного всем. Он цел до сих пор, стоит на улице Большая Лубянка, в хорошем состоянии, прямо скажем. Вот. И, конечно же, здесь был один из таких центров чисто организационных по созданию противостояния. В первую очередь, духовного противостояния, психологического противостояния. И, конечно же, общество все было настроено сверхпатриотично. Федор Растопчин, граф, государственный деятель, генерал от инфантерии. С 1812 по 1814 московский генерал-губернатор. Во время Отечественной войны 1812 года Растопчин выпускал антифранцузские листовки, афишки, сформировал губернское ополчение и организовал эвакуацию ценностей. По одной из версий, именно по его команде из Москвы были выведены все пожарные депо и брандмейстеры, что в условиях возможных поджогов обрекало Москву на катастрофический пожар. Вся Россия была настроена в одно мгновение буквально резко против французов, против захватчиков. Карикатуры ведь специально были для этого сделаны. Лубошные картинки для народа были сделаны, раскрашенные, которые изображали французов и самого императора. И, в общем-то, то, что весь такой подъем одухотворенности и защиты Отечества охватил буквально все слои русского населения, это безусловно. А когда появилась вот фраза «нашествие», «нашествие 12 языков», и когда, были же документы, Александр же первый подписал там бумаги соответствующие. Да. Были манифесты. Во-первых, да. Был манифест о начале войны, да. И было два манифеста о создании ополчения, 6 июля и 18 июля. Вот в этих манифестах был призыв и к дворянству, потому что, в общем-то, ополчение создавалось на деньги дворянства, поэтому его нередко называют дворянским ополчением, а мы хотим, чтобы оно называлось народным ополчением. Тут, как говорится, кто платил деньги, потому и названо было дворянским. Конечно, это было народное ополчение. Но как раз вот в этих документах, в манифестах, Александр I и ставит в пример Минина, Пожарского и Палицына. Надо учитывать еще и момент прохождения информации. Есть воспоминания московских жителей о том, как Москва реагировала. Москва совершенно не беспокоилась. Она примерно через месяц узнала о том, что началась война. Ну, она жила не как столица, а обособленно. Атмосфера в Москве была, да. А заволновалась Москва, как пишут воспоминающие, только после того, когда стало известно о сдаче Смоленска. Не случайно Смоленск считался ключом к Москве. Да, это западный ключ, западные ворота в России. Да, вы же не забывайте, что откуда шла информация к народу, к широким слоям населения? С Амвона. С Амвона? А Амвон-то получал готовую информацию, которая сочинялась и рассылалась. Ну, на да. Это надо время. Газеты как доставлялись? Что, в тот же день? Мы говорим, а в губернию газета? Это и во времена Островского в его пьесах, что он узнал о том, что творится в Петербурге спустя 2 месяца, потому что с Аказией привезли стопку газет. А уж что говорить о начале 19 века? Какая информация? Телеграфом не передавали для населения, газеты не везли специально. Выходили. В Петербурге выходили газеты, где были специально разделы «Известия» из армии. Но тон их был весьма мирный. То есть, ну, идет где-то война, но мы и с турками где-то воевали, и с персами где-то воюем. Ну и что? Да, то есть, до нас еще не дошло. Для империи было таким, ну, обычным. Вначале, да. Вначале это не вызывало. Самоуспокоенность, я бы сказал, такая неверие в то, что француз может продвинуться далеко. Ведь в глазах русского народа что такое француз? Щеголь. Но хотя этот щеголь успел покорить уже практически всю Европу, одна Россия только и осталась. И вот когда он уже начал после Смоленска двигаться достаточно резво к первопрестольной матушке Белокаменной и Златоглавой, тут-то уже задело за живое, и волнение начало принимать самый серьезный характер. Была же версия, что, я не знаю, насколько она правдивая, что Бородинское сражение, после того, как оно завершилось, Кутузов не решился ввести вот тех, кто народное, которое стояло в бой. И могло ли оно решить что-то в тот момент? Тоже, так сказать, много версий тут есть. Вряд ли бы оно решило, если это не обученное было ополчение, это было просто очередное пушечное мясо, не более того. И нового... Оно не внесло никаких резких изменений в ход чисто военных событий. Это, так сказать, мое мнение. Не знаю, ополчение как прежде всего позволило что сделать? Оно позволило освободить обученных солдат от хозяйственных функций, которые были в каждом полку, в каждой армии. Они охраняли обозы, они служили при госпиталях. Из них были созданы специальные отряды для строительства укреплений полевых. Они конвоировали пленных. То есть они в обслуживающем элементе армии они сыграли большую роль. Потому что это позволило высвободить тысячи обученных солдат. Вот их цель. Но они участвовали в Бородинском сражении. Батальоны московского ополчения, в частности, в районе Утицкого кургана, они участвовали. И отзыв об их, так сказать, решительности, невзирая на необученность, очень, так сказать, хвалебные со стороны неприятелей. Из высказываний Наполеона: военных сил недостаточно для защиты страны, между тем, как защищаемая народом страна непобедима. Вот эти партизанские или ополчения, оно ведь возникает не в первые же там, недели войны, а немножко позже. Вот это где впервые, как мы начинаем... Тут надо, я вас перебью, да, извините, но конечно. Тут надо различать совершенно несовместимые вещи. Что? Партизанское движение того времени, под партизанской войной понималась война отрядов вот этих партизанских, которые создавались из легкой кавалерии, армейской. Никаких крестьян там не было и близко. Это были армейские партизанские отряды. Кутузов доносил, что по велику осеннее время наступает. Решил я вести малую войну. Вот это и есть война партизанских отрядов. В губерниях создавались губернские ополчения. В губерниях. Губернии были поделены на ополченные округа. А когда это решение было принято? Какой период? 18 июля. Угу. Вот, были созданы ополченские округа, которые формировали, ну, по несколько губерний в округе, которые формировали ополчение. Были произведены соответствующие назначения из отставных генералов и офицеров. Вот. И третье, это так называемые отряды самообороны. Вот то, что мы сегодня называем партизанскими отрядами крестьянскими. Тогда это не называлось партизанскими, это были отряды самообороны, возникавшие стихийно, в пределах, как правило, уезда. Дальше своего уезда им было ровным счетом наплевать, что творится. Они защищали свое село, свой уезд. Дальше они не шли. Если на этой территории показывались воинские партизанские отряды, ну вот типа Дениса Давыдова, допустим, то, конечно, они действовали вместе, безусловно. И Кутузов разрешил военным партизанам вооружать отобранным оружием крестьян. Правда, потом было указание немедленно разоружить, когда армия уходила, а в тылу оставались вооруженные крестьяне. На всякий случай, да? Да, немедленно разоружать. Но факт тот, что вначале это было. И плюс еще были так называемые кордонные отряды. Это отряды, которые возглавляли, как правило, местные чиновники, и они создавались по границам губерний и уездов, которые граничили с территорией военных действий. То есть заградительные такие отряды? Ну, да. Они скорее играли роль информирования о том, что вот неприятель двигается. Да, они не вступали порой в прямой контакт с ним, военный, но они извещали, что вот неприятель вошел в пределы такого-то уезда. Численностью такой-то, да. Ну, примерно прикидывали, да. Вот это тоже имело смысл. Так что видите, сколько их было. Вопрос такой, все ли было под контролем? Выходит так, что да. То есть отступление было плановым, хаоса не было, было вот такое, несколько такое расслабленное отношение, что якобы никуда не дойдут дальше, сейчас всех разобьют, как это всегда бывает. Вот. Но тем не менее, паники-то не было? В начальный момент, да. А по мере приближения, например, к Москве, началось увеличение вот уезжавших из Москвы дворян. Буквально с каждым днем все больше и больше и больше стало выезжать. Но некоторые уходили даже непосредственно с армией. То есть 2 сентября, когда уходила армия, вместе с ней уходило колоссальное количество жителей из Москвы. И если в Москве было, мне не изменяет, если память, 125 тысяч на начало года, то осталось 6. Тут входят все категории, все социальные группы. Вот такая была ситуация. Вернемся опять к началу войны. Мы сказали, что на центральной группе армии, центрального ударного кулака была гораздо меньше той численности, которая, как правило, заявляет вот 600 тысяч. Значит, но был корпус, который был направлен и на север. Ведь они же Курляндию захватили, они пошли дальше. Их там остановили, но тем не менее тоже были достаточно серьезные подразделения, боеспособные, и на юг двигался. Какая задача вот решалась этими северным и южным направлением, которые Наполеон все-таки переправил? И клина такого не позволил себе. Нужно было прикрывать тылы, но он же не рассчитывал на такой длительный поход. Он был крайне недоволен действиями северного и южного, потому что, я вам скажу, на севере действовали пруссаки, Да. Но был и французский корпус вместе с ними. То же самое на юге. Австрийцы, Шварценберг. А вот эти группировки он их все время ругал за пассивность, фланговые группировки. А пассивность объяснялась чем? С пруссаками и австрийцами у нас были негласные соглашения, что они не ведут активных действий против России. И Пруссия, и Австрия были первыми нашими союзниками, как только мы перешли границы России в 1913 году. Да, кстати, с них началось вот это постепенное разваливание коалиции Наполеона. Но, именно с как них, говорится, неофициальные соглашения с ними были заключены еще до того, до похода. Секретные службы работали. Из высказываний Наполеона: у политики нет сердца, а есть только голова. И пруссаки, и австрийцы все время действовали с оглядкой на главнокомандующего. А как вот Александр Александрович уже сказал, телеграфа не было, связь была достаточно длительной, долгой. И, в общем-то, боялись проштрафиться, боялись вызвать на себя гнев императора, который уже тогда был великим полководцем. Все это понимали, что голова любого из военачальников зависит именно от императорской воли. Поэтому, конечно, здесь скованность особая была. Ну и плюс то, что вот сейчас сказал Александр Александрович о том, что у нас были тайные соглашения о, так сказать, не совсем явной, но все-таки взаимной поддержки. То есть все понимали, что сегодня это условные враги, а завтра это крепкие союзники, как и в прошлом. Да. В недалеком прошлом. Императорский двор, Санкт-Петербург. Это далеко, с одной стороны, фронт находится южнее, там Москва. Вот, да, боялись, что Наполеон развернет армию, пойдет на столицу, почему не прикрывают столицу, но тем не менее... Как в Петербурге воспринималось вот это отступление? Ведь там же тоже существовало свое общественное мнение, уже вдруг начавшее говорить между собой по-русски. Да. Но тем не менее оно было. И вот с оглядкой на это мнение, и все равно ведь решения принимались. И Кутузов был назначен. Ну, Кутузов вообще сделал феерическую карьеру по существу из отставки, приехав из своего имения, из горошек. Приехал по собственной инициативе в столицу. И там повышался буквально через каждые несколько дней, получал очередное назначение. Все выше и выше и выше. Вплоть до Государственного совета. Вот так что, а что касается Петербурга, Петербург эвакуировался. В Петербурге началась эвакуация и государственных учреждений, казенных. Куда? В Вологду, в частности, и в другие города подальше от столицы. И, кроме того, конечно, ризницы соборов, монастырей тоже отправлялись из Петербурга в различные монастыри другие по северу России. Там то есть Петербург эвакуировался. Нападение с моря. Вы знаете, когда он... Не было опасности с моря. Не было. Такой... Там англичане море контролировали, мы на них полагались. Да. Наполеона же не было флота, прямо скажем. Он весь кончился. Разбит был. Но когда была захвачена Москва, то, конечно, такие вот брызги этой паники, они долетели всерьез до столицы, и там начали очень серьезно думать, что будет дальше. Кутузов же умышленно открыл дорогу на Петербург. Вот он из Москвы пошел на юг, по Калужской дороге. Вот это вызвало раздражение. Потом по Калужской. Сначала на Рязань, потом повернул, сделал петлю и ушел в Тарутино. Это Калужская дорога. Старая. А открыл Петербургскую дорогу. Но ведь Кутузов прекрасно понимал, что он имеет дело не с дураком, а с умнейшим полководцем. Он же не случайно сказал племяннику, когда тот его при отъезде из Петербурга спросил: «Дядюшка, неужели вы рассчитываете победить Наполеона?» Он говорит: «Победить? Нет, ни в коем случае. Обхитрить, надеюсь». Получилось-то, что именно? Что он открыл дорогу, и Наполеон несколько раз собирал своих маршалов, советовался с ними, идти ли на Петербург или нет. Но положение армии, ушедшей из Москвы и остановившейся в Тарутино, это 84 километра от Москвы, было таково, что Кутузов был ближе из Тарутино к дороге Москва-Смоленск, главной коммуникационной линии французов. чем к Москве. То есть он в любой момент мог быстрее перерезать эту магистраль, единственную, которая связывала Великую армию с Европой, чем прийти в Москву. И Наполеон все это прекрасно понимал. То есть если он пойдет на Петербург, он останется без своих тылов. Без снабжения, без пополнений. Пополнений не только людьми, но и боеприпасами. Вот, и, естественно, решиться на такой, ну, ничем не оправданный авантюрный шаг он не мог. Тарутинский маневр российской армии состоялся в сентябре 1812-го. Отступив из Москвы по Рязанской дороге, российская армия повернула на запад и заняла позиции в укрепленном лагере у села Тарутино Калужской губернии, выйдя из-под удара наполеоновских войск и прикрыв южные районы страны. Тарутинский маневр дал возможность русской армии восстановить силы, а затем перейти в контрнаступление. Первый момент – понять гражданским умом, дворянским, военные мысли и маневры Кутузова далеко не все могли. И, в общем-то, конечно, сам государь хотел, чтобы война была закончена великой победой и чтобы в самые короткие сроки. Но, увы, этого, к сожалению, не получалось. И когда все поняли, что, в общем-то, та политика военная, которую избрал Кутузов, единственно верная и правильная, то сразу же переменилось отношение и к самому Кутузову. Нужно еще сказать то, что он был не только военный деятель, он был блестящий дипломат. Он участвовал в дипломатических переговорах и заключении договоров и с Турцией, и с некоторыми другими государствами, и с Финляндией тоже он принимал дипломатическое участие. Поэтому, в общем-то, это был человек, я бы сказал, разносторонне образованный для своего времени и в военной, и в политической, и в государственной части. И самое главное, что он сохранял спокойствие, он никогда не нервничал, не поддавался панике. И вот, как уже было сказано, он совершенно четко продвигал свою линию. Он даже не допустил, вот Александр Александрович этот момент лучше знает, не допустил фельдъегеря наполеоновского в Петербург, когда Наполеон пытался отправить императору депешу о заключении мира. Это один из драматичных случаев этой кампании для самого Наполеона в первую очередь. А потом Кутузов очень интересную позицию занимал. Он прекрасно понимал, что далеко не все представители генералитета, с которыми он ведет вместе войну, его поддерживали. Если вы возьмете частную переписку, то назначением его были возмущены тот же Багратион, например. Ну, это чисто личностное, наверное, отношение было у них. Багратион переписывался с Аракчеевым в его письмах. Не просто неприязнь, а очень нелестные выражения в адрес Кутузова. Милорадович. То есть это как раз ученики Суворова, которые не в восторге были. Ну и не только они. Поэтому Кутузов был весьма скрытен. И своими действиями он не делился широко. Не раскрывал их даже высшему командному составу армии. Его эти решения и так далее, все это делалось. И потом еще один момент в деятельности Кутузова интересный. Возьмите вы совет в Филях. Решается вопрос судьбы Москвы. Никакого протокола никто не ведет. Сдача Москвы. Москву сдали. Император узнает не от Кутузова, а сдачи Москвы. И потом требует от Кутузова объяснений, почему он сдал Москву без сражения. А Кутузов уже ушел давно, уже далеко из Москвы. Кутузов пишет ему объяснение, все пространное. То есть Кутузов когда-то в свои молодые лета, он не был таким человеком, он был совершенно другим по своему складу, но он был жестоко наказан за свою откровенность. В адрес Румянцева высказанную. Румянцеву доложили о нелестных выражениях в его адрес Кутузова, и Румянцев предложил ему покинуть армию. И Кутузов перевелся в другую южную армию от Румянцева. Но вот это наложило на него отпечаток, что он стал очень скрытным человеком. Он прекрасно понимал, что всем угодить нельзя, все любить тебя не будут. И он вел свою линию, так сказать, которую выработал еще при отъезде из армии, который напутствовал его император, что надо дать генеральное сражение, надо по возможности быстрее перейти к наступательным действиям от оборонительных. Кутузов делал для этого то, что он мог сделать. Вот сейчас раздаются голоса, ну, среди малоискушенных в этом историческом периоде людей. А почему назначили Кутузова? Ведь комитет, специально созданный императором для выбора главнокомандующего, он выбирал из всех, так сказать, полных генералов. Сколько было кандидатов вообще как-то? 6, по-моему, было кандидатов. Он выбирал из всех. Ну, кроме Барклая де Толли, который вроде бы проштрафился отступлением. Но виноват Александр, что он не объяснял публично даже высшим слоям общества, окружению своему, какую цель преследует это и почему идет отступление. Конечно, Кутузову было в этой ситуации очень непросто. Но Кутузов, не надо забывать еще второй момент, что Кутузов действовал, он же не нарушал указания. Ведь главнокомандующим верховным, как у нас сегодня президент, в России был император, верховный главнокомандующий всех вооруженных сил. И назначая Кутузова, а он выбрал его до решения Совета, не случайно на Совет приехал Аракчеев, не будучи членом Совета. Он присутствовал там. Вот что он говорил конкретно, мы этого сказать не можем. Но он привез письма с отзывами о Барклае де Толли, наверняка и о Кутузове тоже. Но заранее, а почему был выбран Кутузов? А из чего было выбирать? Вот надо подумать. Взвесьте вы эти 6 кандидатур. Из чего вы будете выбирать? Он из этих вот претендентов выбрал лучшего. Но это не значит, что это было лучшее во всей истории России. Вот если так себя успокоить, то и не будет таких заявлений. Сегодня можно это часто слышать, что Кутузов – это совсем не то, что было нужно. Ну, если бы докабы, история не терпит сослагательного назначения. Да. Кутузов был выбран не случайно, и всесторонняя кандидатура была обсуждена. И это было лучшее, из чего можно было выбрать. Вот поэтому, а то, что на него Александр I взвалил такую ношу, на которую до этого никто не решался, ведь он его назначил не просто главнокомандующим на театре военных действий против Наполеона, подчинив ему все воинские контингенты на этой территории, подчинив ему ополчение, подчинив ему губернские власти на территории, затронутой войной. Посчитайте, сколько губерний. Кутузов стоял во главе всего этого. И если бы все это здание под Кутузовым рухнуло, виноват был бы только Кутузов. А когда все это было выигрышно в итоге, когда все это закончилось изгнанием неприятеля, конечно, все лавры легли на голову императора, как верховного главнокомандующего. И он прибыл-то к армии в Вильно, когда уже исход войны был решен. И тут Кутузову только оставалось останавливать пыл императорский и просить его, что армии нужна передышка, нужно подтянуть резервы. Нужно подождать, не стремитесь вы в Европу, не рвитесь, не летите. Хотя он разработал план кампании 13-го года, Кутузов разработал этот план. Он не был выполнен, но он его разработал. И он предупреждал от чрезмерного увлечения наступательными действиями. Оно так и случилось. Мы потерпели поражение под Бауцином и Люцином, после чего заключили перемирие с Наполеоном до августа месяца. Почти 6 месяцев было перемирие. Это что, от больших успехов? Да. Это вынужденная была мера. Это напоминает 20-й год нашей конной армии в Польше. Да, Тухачевский. Да. И все, оторвались. Все. Из высказываний Наполеона: войско баранов, возглавляемое львом, всегда одержит победу над войском львов, возглавляемых бараном. Вернемся к сражениям начала вот этой кампании, которая потом названа была Отечественной войной. Ведь была ведь еще одна Отечественная война. Это вот то самое ополчение Минно-Пожарского, с которым, собственно, император и сравнивал в своих манифестах ситуацию. То есть, да, патриотический подъем, да, все понимали, что это, серьезно кто разбирался, понимали, что это страшно, очень серьезно, что это нашествие, подготовленное лучшей армией мира. И тем не менее, первые столкновения показали, что воевать можно, что были победы, не добился Наполеон разделения армии, удалось соединиться. Вот какие бы знаменитое сражение под Красным, где была введена, так сказать, гвардия. Тем не менее, оборона Смоленска считается вроде как успешной. Красные – это отступление. Да, конечно, арьергардными операциями, позволившими решить серьезную задачу. Объединение и сохранение армии и постепенное втягивание, как это и было предусмотрено там планом, втягивание Наполеона вглубь России. Контрнаступление, если говорить в полном понимании энциклопедическом, что такое контрнаступление, оно ясно видно только на флангах. На севере, где действительно Витгенштейн, командующий первым отдельным корпусом, усиленным на петербургском направлении, перешел в контрнаступление, остановил неприятеля и перешел именно в контрнаступление, ну, тот же штурм Полоцка. Вот. А на юге Тормасов с 3-й армии, который тоже перешел в контрнаступление, и взятие Кобрина, в частности. Вот. Эти группировки действительно перешли в контрнаступление. А Кутузов, он об этом пишет неоднократно и в докладах императору, он приступает к параллельному преследованию. Он нигде вы не найдете у него слово «контрнаступление». Параллельное преследование. Он шел южнее Смоленской дороги, по ней идти было нельзя, потому что она была вся разорена, по которой двигались отступающие неприятели. Неприятели, как говорится, подгонял Милорадович, но не всегда подгонял, иногда уступал дорогу, чтобы ушли. Ну и, соответственно, с севера шел казачий корпус Платова. То есть вот под таким конвоем как бы неприятель уходил. Их провожали. Дальше шла Березина. А Березина ведь 3 дня беспрепятственно переправлялись все боеспособные части. И более того, предлагалось и всем... Нункабатон, то есть небоеспособным, переправляться следом за армией. Мосты были свободные, но эти люди, бывшие на правом берегу, они сказали: да ладно, ночь переночуем здесь, а на утро переправимся. А на утро как раз и подошли наши части, и были уничтожены мосты. Неприятелем были уничтожены мосты, по которым он переправлялся. То есть, ну, 3 дня он беспрепятственно переправлялся. Значит, это о чем-то говорит, о полководческих, так сказать, способностях. Это все подчеркивают, что в период отступления напряжение, как говорится, Наполеона как полководца, оно было блестящим. Но сначала было его нашествие. Плюс к тому он обманул нас с местом переправы. Да. Он ложные переправы начали наводить, и это отвлекло силы. Более того, когда они ворвались в Борисов, где Чичагов стоял с 3-й армией, то, как пишут очевидцы, на столе у Чичагова остался даже дымящийся суп в тарелке. Так он спешил уехать, когда ему доложили, а уже французы здесь. Так что предпринято было масса. Это вот ложные, так сказать, атаки наших войск. Все было предпринято для того, чтобы скрыть истинное место и дать возможность войскам, еще боеспособным, перейти все-таки эту вот водную преграду, потому что по ней вброд нельзя было. Попытки были, но уже было настолько холодно, что это грозило гибелью. Начиналась война 12-го года, и Толстой пишет это в романе. Много было мистических таких совпадений. Вот комета, 12-й год, там он еще, значит, вычисляет «L'Imperateur Napoléon», как число зверя приводит в своем романе. Тем не менее, насколько вот на таком духовном уровне Россия тогда восприняла это нашествие? Не потом она его осмыслила, а именно во время войны. Ну, скорее всего, общее мнение было такое: бич Господень за грехи наши. И, в общем-то, это так сказать, обычная русская реакция на те события, которые выступают не в пользу России, не в пользу русского народа, не в пользу российского самодержца. Ну, надо как-то объяснить. Ну, самое вот простое объяснение, лежащее, что называется, на поверхности. Но вот именно это и в чем-то содействовало сплочению всех слоев российского населения против вот этого бича. Когда уже поняли, что это не только бич, но это прекрасно подготовленная армия, разработан план был блестящий, что именно он пошел не на столицу тогдашнюю, а на Белокаменную, хотя, как Александр Александрович правильно сказал, что Наполеон шел за отступающими войсками именно в армию, на Москву. И, конечно же, все вот это вот в своем комплексе, оно рождало какое-то мистическое отношение. Хотя, если бы этого вот не было нашествия, никто бы не заметил там ни кометы, никаких признаков таких каких-то непонятных, таинственных и так далее. Все бы шло в жизни России своим чередом. Такой романтизм, 12-й год. Откуда это взялось? Ведь ситуация была тяжелейшая. Какой романтизм? Война... Война 12-го года была, по мнению тогдашних участников, последней войной, где сохранялись рыцарские отношения со стороны воюющих сторон. Что я имею в виду? Например, оставляем мы Москву, оставляем 22 тысячи раненых в госпиталях. Письмо на имя Наполеона с, как говорится, с тем, что мы доверяем ему заботу о наших раненых. Уходят французы из Москвы. Та же ситуация в обратном порядке. Действительно, были факты выбрасывания наших раненых из госпиталей и замещения их мест ранеными солдатами Великой армии. Факты такие были. И в том, как говорится, и в той, и в обратной стороне. Но никто же не отрицает, что французские врачи обслуживали русских раненых в едином госпитале, скажем так, так же, как русские врачи обслуживали французских раненых. Вот этой вот кровь за кровь, смерть за смерть, этого не было, этого состояния. Это последняя война, которая велась по рыцарским правилам, она и дала некую такую флёр. Вот романтизм. Романтизма, да. Конечно. Да, хотя конечно. Любая война – это ужас, грязь, смерть. И так далее. Это да. Ужас. Об этом Толстой очень хорошо пишет, о том, что нет ничего более отвратительного в человеческом обществе, чем война. Это, значит, первая программа нашего цикла, посвященная эпохе 12-го года. Мы будем, конечно, так сказать, менять темы, немножко перескакивать, и здесь мы не строго по историческому календарю пойдем, но, тем не менее, попытаемся затронуть в этих передачах большую часть аспектов, связанных с этим периодом. Сегодня мы обсуждали, ну, самые общие, как бы, такие моменты начала войны. Вот. А в дальнейшем мы уже конкретно поговорим о там, о Бородинском сражении, и о маневрах, и о дипломатических усилиях, которые были, и о завершающем этапе, и, конечно же, французском походе, то есть взятии Парижа. Я благодарю наших гостей за разговор, за столь содержательную беседу. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся, чтобы встретиться ровно через неделю и продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.